Здоровенный Лиоан, гора мышц, которая с трудом помещалась на пассажирском сиденье, небрежно выбросил в окно окурок. За это можно было схлопотать большой штраф, но это никого нисколько не парило. Окурок взорвался искрами, покатился к урне, но по пути наткнулся на туфель проходящего мимо мужика средних лет. Физиономия типа тотчас исказилась в гневной гримасе. Он даже стрельнул глазами в сторону обидчика. «Проблемы?» Лиан подался вперед, высовываясь из окна. При виде здоровяка мужичок сразу присмирел, вместо гневного его лицо стало испуганным, и он даже добавил скомканное «извините». «Окурок в урну, выкинь!» Тип предсказуемо закивал, наклонился, потянулся вперед, но больше ничего сделать не успел. Недокуренную сигарету поднял рослый седой мужик в хорошем костюме. Последний с безразличным выражением лица подошел к автомобилю и забросил дымящийся мусор обратно, прямо в промежность Леоана. «Ты охуел?» Тот попытался избавиться от тлеющего предмета, но не сильно преуспел. Леоан не нашел ничего лучше, нежели перевернуть на деликатное место стакан с молочным коктейлем. Помогло. Урод в это время, как ни в чем не бывало, зашагал дальше. Лиоан торопливо открыл бардачок, достал кастет и хотел броситься вслед за наглым микробом, но на плечо легла рука бригадира. «Нельзя светиться. Успокаивайся». «Да он, да я...» Лиоан задыхался от гнева. «Уймись». Старший убрал руку. Лиоан тяжело выдохнул, но не ослушался и откинулся на спинку сиденья. Он всю жизнь занимался единоборствами. Потом карьера закончилась, пришлось заполнять анкету соискателя работы. Почему-то на анкету никто не откликнулся. Потом на него вышел нынешний работодатель и предложил вчерашнему спортсмену стать тем, чем он занимался раньше, хотя и немного в другой плоскости. За хорошие деньги, куда больше, чем предлагали на вакансии дворника. И Лиоан не стал отказываться. К тому же, если раньше он был любителем, то теперь стал профессионалом. Сегодня поступил очередной наряд. Следовало пересчитать кости мужику, чью фотографию держал в руке Сиамин, старший их экипажа. Сиамин не нравился Лиану настолько, что последний втайне мечтал пересчитать кости старшему, когда представится возможность. А не нравился потому, что часто стажерничал и не давал развернуться на полную катушку, вот как сейчас. Успокоился? «Не совсем. Я его...» Он ушел. «Остынь и будь осторожнее. Какого хрена ты светишься?» Лиан все же высунулся из окна, но очень быстро потерял из виду наглеца. Сиамин вручил упаковку влажных салфеток. «Вытрись. Если мне еще раз придется повторять...» «Да, мои извинения», — привычно буркнул Лиан, чтобы от него отстали. «Сюда смотри». Старший показал фотографию того, кого предстояло вразумить. Лиан аж глаза выпучил. Затем, захлебываясь, затыкал в сторону уходящего. «Чего? Внятно скажи». «Он... это...» «Он! Вот этот козел с фото!» «Уверен?» — Сиамин приподнял бровь. В отличие от идиота Лиана, старший ни на секунду не упускал из виду типа, с которым у напарника за малым не вспыхнул конфликт, разивший ненужным шумом. Сиамин был куда более внимательным и заметил, что мужик перед тем, как подойти к ним, вышел из телефонной будки, откуда наблюдал сцену конфликта Лиана с предыдущим китайцем. Далее Сиамин хорошо видел, как незнакомец зашел в склад популярной в Гонконге сетки общественного питания, откуда вышел уже в фартуке и в шапочке стажера. Из ворот склада выехал вагончик, занял точку для торговли, незнакомец встал на его место повара. Как ни в чем не бывало, начал обслуживать покупателей. Сиамин снова взглянул на фото, затем опять на повара из вагончика и озадаченно почесал макушку. Ошибки быть не могло. Действительно, некто Юн, разговор по душам с которым обещали достаточно нешуточную сумму в 20 тысяч гонконгских долларов.